Служба в армии. Жители закрытых городов служат в армии, как и все остальные граждане мужского пола Российской Федерации. В каждом городе имеется местный военкомат, который осуществляет призыв на военную службу. В 14-летнем возрасте юноши подлежат постановке на учет по месту жительства. Они получают повестку и являются в военкомат для прохождения первого медицинского осмотра. В установленных законом случаях им предоставляется отсрочка. Проводы в армию, длящиеся до утра, прощальные поцелуи, плачущие девушки и утирающие перед дверьми уходящего автобуса слезы матери – неотъемлемая часть городских будней. И во времена СССР, и сейчас – распределение жителей ЗАТО для службы в армии происходит по всей территории страны, от Владивостока до Камчатки. Очевидно, что их не посылают служить срочную службу в армии за пределы Российской Федерации. Однако, если они решат связать свою карьеру с военным делом и заключат контракт, никаких ограничений, если по характеру своей работы, например, на градообразующем предприятии, они не были связаны с гостайной, у них нет. На территории своего ЗАТО для прохождения срочной службы призывники не остаются. При этом воинские части укомплектованы самыми обычными призывниками со всех краев и областей Российской Федерации. У родственников-срочников в ЗАТО нет никаких проблем с тем, чтобы посетить сына, служащего в ЗАТО, например, на прохождение присяги. Для этого военнослужащий обращается к вышестоящему лицу. Военное начальство подает заявку на въезд по своим каналам, происходит стандартная процедура проверки, затем оформление разового пропуска. И его счастливые обладатели могут посетить своего малыша в запретке. Проживают они обычно при таком посещении либо в местной гостинице, либо выезжают в тот же день, что и приехали. Военнослужащим срочной службы предоставляются увольнительные, во время которых они могут беспрепятственно посетить закрытый город. Обычно это было сделано для удобства жителей города, служащих в воинских частях по контракту, как минимум один из городских автобусных маршрутов проходит вблизи воинской части. Этим автобусом могут пользоваться и срочники. В случае неуставных отношений в воинских частях ЗАТО являются редкостью. Побегов на моей памяти не было. Побег из воинской части в ЗАТО – занятие практически бесполезное в связи с тем, что они располагаются в контролируемой части А, то есть за забором с колючей проволокой, которую преодолеть можно, только имея пропуск. В случае заболевания военнослужащие проходят лечение в городских больницах. Двери в ЗАТО всегда широко открыты для службы по контракту. Предпочтение отдается двум категориям – мужчинам, отслужившим срочную службу, и с недавних пор женщинам. Главное условие – они должны проживать в этом закрытом городе постоянно и иметь в нем прописку. Наем на работу местных жителей для работы в воинских частях, охраняющих город и производство – очень выгоден для Министерства обороны по совершенно прагматическим причинам. Этим людям не нужно немедленно предоставлять жилье, оно у них уже имеется по умолчанию, они местные жители. Именно поэтому примерно 15 лет назад в армию начали активно принимать местных жительниц. И сегодня, проходя через КПП, у вас гораздо больше шансов встретить военнослужащую женского пола. Однако вопрос обеспечения жильем – палка о двух концах. Многие именно и идут на военную службу в ЗАТО, чтобы его получить, отслужив в армии. Правда, ждать этого счастливого момента приходится довольно долго, но такая ситуация происходит и в целом по стране. Если обеспечение жильем затягивается, многие военные берут ипотеку. За кредитованность ипотечными кредитами среди военных довольно высокая. В целом военная служба по контракту с Министерством обороны – одно из самых привлекательных мест на рынке труда. Привлекают к этому необычному для жителей ЗАТО ремеслу, Высокая по сравнению с имеющимися на рынке труда вакансиями заработная плата, пониженный пенсионный возраст, внушительное довольствие. Если человек в закрытом городе, мужчина это или женщина, не хочет идти на завод, но хочет иметь высокую заработную плату, если он проходит по критерию здоровья и отсутствия судимостей, он идет в военнослужащие. Портрет среднестатистического военного контрактника в ЗАТО – красивая и здоровая женщина, примерно 40 лет, как правило, разведенная, с одним-двумя детьми, в прошлом имеющая среднее медицинское или педагогическое образование. Родители – бывшие атомщики, до сих пор проживающие в городе и помогающие ей с внуками. Платит несколько кредитов. Ипотека, машина, ремонт в квартире. Рекомендации для тех, кто по какой-то причине оказался связан с военной службой в ЗАТО, довольно простые. Для срочников. Если ваш ребенок служит в ЗАТО, вы имеете право въезжать к нему абсолютно такое же количество раз, как любая мама к любому срочнику в любой части России. Для этого нужно, чтобы либо ваш ребенок, либо вы сами обратились устно, а лучше письменно, к начальнику воинской части с просьбой оформить вам разовый въезд для посещения. Если ваш ребенок стал жертвой дедовщины в воинской части ЗАТО, нужно немедленно потребовать оформления въезда, обратиться к прокурору этого ЗАТО письменно, к начальнику воинской части, а также к уполномоченному по правам человека в этом регионе. Если он проходит лечение в учреждениях города, и вы не знаете, где именно, сначала позвоните в местный приемный покой. Он в каждом ЗАТО всего один. Узнав по телефону, в каком именно отделении он находится, затем нужно и можно общаться с его лечащим врачом. Для этого можно либо спросить телефон у регистратора приемного покоя, либо найти телефон секретаря местной медицинской части. У него спросить телефон отделения и далее звонить в отделение. В общем, стучать во все возможные двери, и система ЗАТО обязательно поддастся. Если же вы решили заключить контракт с Министерством обороны на прохождение контрактной службы в ЗАТО, а сами живете в ЗАТО, то просто внимательно читайте контракт. Условия прерывания контракта самые важные. Многие, особенно женщины, не выдерживают физической подготовки. Известны случаи, когда мужчины-начальники, выращенные в традициях домостроя, примерно так же начинают обращаться с женщинами-подчиненными. Интересуйтесь льготами, поговорите с теми, кто уже служит, они расскажут вам истинные плюсы и минусы. Кстати, никаких льгот за то, что вы будете охранять радиационно опасный объект и даже, может быть, окажетесь в зоне радиоактивного, текущего или, не дай бог, аварийного загрязнения, у вас не будет. Тут точно никому не верьте, ибо имеющийся опыт показывает, что начиная с древних времен, то есть с аварии 1957 года, военнослужащие на подобных объектах рассматриваются примерно как любые военнослужащие. Куда пошлет Родина, туда и идут. А если умрете, то все компенсации и пособия семье на общих основаниях. Если же Министерство обороны отправляет вас и вашу семью на службу в ЗАТО, то поинтересуйтесь заранее и желательно в письменном виде, как будет проходить процедура въезда к вам родственников. Никаких проблем с вашим въездом и оформлением права у вас не будет, ибо Министерство обороны почти всесильно на территории ЗАТО, но вот с роднёй могут быть проблемы. Если вы, например, решите привести себе в няни вашу тёщу, то у неё на всякий случай не должно быть судимостей и различных компрометирующих её в прошлом вещей, иначе рискуете получить отказ. Его, кстати, сможете обжаловать в местном суде и, скорее всего, выиграете процесс. Просто вся эта бумажная кутерьма может занять уйму времени. И не забудьте, что подавать документы на въезд нужно заранее. 45 дней – эта цифра весьма условная, и никто точно не знает, от какой даты она считается. Не ошибитесь. Медиа. А есть ли в ЗАТО средства массовой информации? Да, они есть, и вы, возможно, удивитесь, но они довольно развиты. Свое начало медиа закрытых городов берут во времена СССР. Радио появилось везде и практически сразу. Оно было также необходимо и в целях гражданской обороны. Люди, делавшие начинку для атомной бомбы, как никто другой, были подготовлены к возможному информированию о нападении противника. Это сообщение должно было быть передано по радио. А вот издание газет в закрытых городах в СССР было запрещено. Газета — это материальное доказательство существования новостей. Новости означают существование событий, а значит города. Секретность требовала, что никаких доказательств существования городов не было, поэтому газеты не выходили. Как только секретность исчезла, средства массовой информации начали свое интенсивное развитие. У каждого уважающего себя главы закрытого города появился пресс-секретарь. Он готовил пресс-конференции и пресс-папки. Все было по-настоящему. Местные СМИ стали играть важную роль в развитии местного сообщества. Сначала все было хорошо для местных органов власти. Они даже радовались такому бурному расцвету. В тот момент очень важной темой было отвлечение местного населения от глобальных проблем, связанных с обнищанием, потерей вкладов и общим удручающим состоянием и потерей значимости ЗАТО. Погрустневший боевой дух нужно было чем-то поднимать, и развитие СМИ было очень даже кстати. Медиа могли служить крышкой, которую нужно снять с бурлящего чайника, чтобы выпустить пар. Поэтому никаких препятствий ни со стороны атомного производства, погруженного в собственные проблемы, ни со стороны администрации, пытающихся поймать в свои сачки ветер перемен и как-то его адаптировать в ЗАТО, не было. Десятилетие между 1990 и 2000 годом самое плодотворное. Городские медиа рождались как грибы после дождя, взрослели и вели свою активную жизнь и даже сотрудничали с администрациями. Тут совсем неожиданно оказалось, что в ЗАТО благодаря СМИ появился плюрализм. Да-да, вы не ослышались, именно это заразное явление стало причиной беспокойства атомных и городских начальников. Как это можно думать по-другому? Как это можно критиковать, святая святых, атомное производство? Кто это вообще вас спрашивает? Дали вам свободу слова, а вы и поверили, что на родного атомного отца можете замахнуться? Нет, так дело не пойдет. Нужно с этим что-то делать. Самый крупный конфликт по уничтожению независимого СМИ произошел в 1996 году в одном из уральских ЗАТО. Новый мэр, с одной стороны считавший, что местное телевидение слишком дорого обходится местному бюджету, а с другой — бесконечно критикуемый известными независимыми журналистами за безумно дорогие и нежизнеспособные проекты, которые скоропостижно умирали вскоре после получения на них субвенций, решил, что телевидение городу не нужно. Чтобы обеспечить себе якобы поддержку общественного мнения, мэр провел новомодный в те времена псевдосоциологический опрос. Опрос был действительно псевдо по двум причинам. Во-первых, потому что респондентам задавался всего один удобно сформулированный вопрос. Примерно такой. «Как вы относитесь к работе местного телевидения?» Вопрос был открытым, то есть варианты ответов не предлагались. Остается загадкой, как затем анализировались в свободной форме данные ответы. Во-вторых, интересно, кем проводился опрос. Должность социолога в местной администрации занимала выпускница художественного училища. Как ее взяли на работу, об этом история умалчивает. Свои навыки по рисованию она применила на практике. Нарисовала нужные мэру цифры. Вывод опроса общественного мнения был таким: население недовольно работой местного телевидения. В принципе, вывод совсем неплохой, население хотело правды. Но мэр заявил, что раз население недовольно, то его необходимо закрыть, и деньги больше на него тратить не стоит. Это вызвало бурные протесты и даже манифестации всегда покорного населения. Но противостояние было проиграно. Телевидение закрыли, журналистов уволили. Так и закончилась эра гласности. С радио ситуация была намного лучше. Радио любили, его продолжали слушать. Журналистам радио, уважаемым людям, их знали в городе и на слух, и в лицо, можно было звонить, обращаться, писать письма. Сообщать о наболевшем, образно говоря, и просить помощи. Можно было также заказать музыкальное поздравление. Люди чувствовали поддержку журналистов. Многие городские проблемы решены после вот таких обращений. Увы, радио медленно умирало вместе с эпохой. Повальная диджитализация пространства уводила людей к компьютерам и иным устройствам. Теперь, заходя в новую квартиру, молодежь долго не могла понять, а что это за розетка такая на кухне, ничего в нее вставить невозможно. За ненадобностью розетку заклеивали и замазывали. А это была она, радиорозетка. Ведь в ЗАТО по-прежнему проводились и проводятся учения гражданской обороны. С момента Чернобыльской аварии закрытые города и атомные начальники почти совсем не боятся врагов внешних, теперь они боятся самих себя. Радио нужно, чтобы быть готовым, если что. Но поскольку Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, честно и надежно выполняя свою работу, все-таки живет в какой-то иной реальности, люди взато забыли, зачем им нужно радио, перестали его слушать и покупать. В начале 90-х появились в закрытых городах и успешно существуют сегодня за счет рекламы представители основных и самых популярных радиостанций страны. Европа Плюс, Бизнес ФМ, Авторадио несколько раз в день выходят в эфир на местной волне. Горожане любят свое радио. Местных новостей на них довольно мало, но зато всегда можно услышать неожиданное или, наоборот, долгожданное поздравление от близких, передать привет или дозвониться в прямой эфир и поучаствовать в каком-то розыгрыше подарков. Местные волны существуют за счет рекламы и с позволения местных властей, поэтому вся проходящая на ней информация должна быть приятной или, по крайней мере, нейтральной в отношении местного завода и местной администрации. Вы никогда не услышите чего-то, связанного с инцидентами на местном предприятии или даже, например, про ввоз радиоактивных отходов. Местным жителям про это слушать неинтересно, они и так все знают. Они там работают. Хотите вы в свободное время слушать, что у вас на работе происходит? Нет? Вот и жители закрытых городов не хотят. И потом, скажи что-нибудь противоречащее местному моральному кодексу жителя закрытого города. Слушайте приложение 5. Быстро лишишься радиочастоты, а значит бизнеса. Самым процветающим сегментом медиарынка в период между падением СССР и современной России было десятилетие 1991-2001 годов. Газеты в ЗАТО множились как грибы после дождя. Каждый уважающий себя оппозиционер имел поддержку какого-то местного бизнесмена, как правило, находящегося либо в прохладных отношениях, либо в контрах с атомным производством. Причины взаимной нелюбви были очевидными. Атомный завод претендовал на свою роль короля в закрытом королевстве, а бизнесмен считал, что королевство должно превратиться в парламентскую республику. Причины идеологических разногласий будущего закрытого города воплощались в прекрасную работу местных журналистов. Им позволено было трогать все, от секретных ядерных инцидентов до правил распределения целевых субвенций. От вопросов открытия города до расследования коррупционных составляющих по контрактам атомного производства. Если мы почитаем газеты тех лет, то мы поразимся, насколько демократичной и открытой была пресса в ЗАТО, ровно настолько, чтобы стать опасной. Осознание угрозы, исходящей от свободных средств массовой информации закрытых городов, И прозрение о том, что демократия в закрытых городах заканчивается там, где начинаются корпоративные интересы, пришло внезапно, как отрезвление. «Боже, кого мы тут наплодили? Они нам все зачем?» Схлопывание пространства началось с давления на предпринимателей, поддерживающих свободные медиа. Им стали мешать в бизнесе, забивая пропуска и создавая помехи, они стали терять деньги и отказываться финансировать газеты. Одна за другой газеты начали умирать и закрываться. Последней держалась на плаву, как правило, муниципальная газета. Деньги на нее муниципалитету, хочешь не хочешь, приходилось выделять. Но не потому, что мэр был за свободу слова, увы, нет. Все объяснялось довольно банально. Для того, чтобы законы и различные документы, издаваемые местными органами власти в многочисленном количестве, вступали в юридическую силу, их нужно было где-то публиковать. Закон Российской Федерации об обязательном опубликовании нормативных актов имеет одинаковую силу и для нормативных актов территории ЗАТО. Известны случаи, когда в силу забывчивости что-то было не опубликовано. Тут уже даже местный суд и прокурор вставали на сторону закона. Такой акт недействителен без публикации. Хочешь, чтобы закон работал? Публикуй. Все должны иметь возможность его прочесть. Именно поэтому поддержка муниципальной газеты была защищенной строкой в бюджете. Редакции газет понимали свое крайне неудобное положение между молотом и наковальней и пытались угодить двум господам одновременно. Местной администрации и атомщикам, с одной стороны, собственному профессионализму, с другой. Они как могли избегали больных тем, писали только про социальные проблемы и самыми тщательно выбираемыми выражениями. Но все равно получалось кого-то задеть. Как ни крути, а любая городская проблема касается власти. Пишешь про черных риэлторов и их жертв в закрытом городе? Боже, а это что, тоже и здесь есть? А как же? Задеваешь местную полицию и суд. Пишешь про необходимость вставать в очередь в 5 утра за талоном к стоматологу? Задеваешь ФМБА и главного врача. Пишешь про цены и отсутствие конкуренции, задеваешь режимные отделы и его нравы, пишешь про местных правдоискателей, по местным меркам приравнивается к святотатству, задеваешь вообще всех. Куда ни глянь, повсюду опять оно, зато и его интересы. Поэтому за ненадобностью редакции газет вскоре сократили. И если вы сегодня откроете сайты муниципальных изданий, то увидите, что 75, а то и все 100% в них занимают нормативные акты. Но, как говорится, и на том спасибо. По крайней мере, можем свои местные законы прочитать. И даже местную охранную грамоту на царствование, инструкцию про въезд в город. Скажем спасибо, раньше нас и к ней не допускали. Постепенно медиа зато были вытеснены или ушли сами в интернет-пространство. Обычно самым популярным у населения ЗАТО сегодня является, как правило, распространяемый по почтовым ящикам бесплатно рекламный листок. Он довольно внушительный, от 6 до 20 полос. Это выгодный бизнес-проект, как правило, его тираж равен 1/3 численности населения города, то есть попадает почти в каждое домовладение, является основным средством коммуникации граждан. Он публикует по доступным ценам объявления любого характера. От поиска работы и объявлений о купле-продаже до некрологов. В исключительных случаях он может позволить себе публиковать какую-то статью на местную или общероссийскую повестку. Иногда это собственная бесплатная инициатива владельцев издания, в других случаях это может быть оплаченная публикация. Сначала такая газета выходила только в бумажном варианте, но после примерно 5 лет успешного существования открывала свой электронный ресурс. Такой электронный ресурс с течением времени становился настоящим средством массовой информации. Там появлялись постоянные авторы, Чаще всего бесплатные энтузиасты, увлеченные своим делом, например, историей родного края. Но с некоторых пор появилась актуальная повестка дня, а значит, редактор ленты новостей. Как правило, на сайте есть возможность комментировать публикации, которые, конечно, проходят предварительную модерацию. На сайте издания также имеется форма, каждый желающий может предложить тему для обсуждения. Есть раздел по поиску вакансий и местная электронная барахолка. Электронные медиа становятся источником новостей и площадкой для обмена мнениями знатоков местной жизни. Часто на сайтах регистрируются иногородние. Пытаются задавать свои неправильные вопросы, чем обрушивают на себя весь гнев и праведную солидарность. Зачем вообще вы лезете в жизнь нашего города, если ничего в ней не понимаете? Такой стандартный ответ-отпор чаще всего встречает пришелец, посмевший задаться вопросом о непонятках местной жизни. Встречаются свирепые дискуссии уехавших с патриотами. Первые хвастаются успехами и обижаются на непонимание, вторые, плохо скрывая зависть, посылают первых еще дальше, в то место, куда они уехали. В целом, виртуальная жизнь на местных форумах кипит и, главное, похожа на правду жизни в ЗАТО. Почитайте местные сайты ЗАТО, отнеситесь к ним как к книге, и тогда многое поймете о том, чем по-настоящему дышит и живет ЗАТО. Кстати, а если в России случаются ядерные инциденты, и вы видите, что в публикации фигурирует некий закрытый город, немедленно отправляйтесь на форумы жителей ЗАТО. Освобожденные от обязанности хранить тайну, местные жители в полной мере пользуются свободой слова. У них не больше информации, чем у вас, но у них есть местное сарафанное радио. Каждый из них является родственником, другом или одноклассником людей, прямо или косвенно связанных с ядерным инцидентом. Именно с ними первыми поделятся деталями и переживаниями те, кто к нему причастен. Даже если обсуждение будет похоже на сбор слухов, то где-то там все равно кроется истина. «Шило в мешке не утаишь», — гласит русская поговорка, и кажется, что исключения из нее нет, даже для жителей запреток. Если же вы жить не можете без красивых фраз, строгих отчетов и самовосхвалений, ностальгируя по радиорепортажам с 20-го съезда КПСС и газете «Правда», то для вас тоже кое-что найдется. Отправляйтесь-ка вы к корпоративной прессе «Росатома». На газету для восхваления заслуг местного атомного предприятия, издаваемой в бумажном и электронном варианте для местных жителей, у него всегда есть средства. Вот у кого никогда нет и не будет проблем с финансами. Издаваемая на средства прибыли предприятия, газета остается важным рупором местных атомных новостей. Из нее вы можете почерпнуть много интересной и полезной информации, иногда даже той, которую выдали случайно по незнанию того, что давать им ее не стоило. Вы узнаете о том, какие соревнования, по какому виду мастерства и где проходили, какие учения проводила МЧС и сколько жертв спасли, на каком заводе какое оборудование запущено. Вас познакомят с семейными династиями и покажут местных творцов пера. Если у вас получится, может быть, вы даже поймете, что такое ПСР, производственная система Росатома, и как ее наличие помогает Росатому идти к покорению новых финансовых вершин. Все это будет написано прекрасным официальным русским языком и выдержано в совершенно спокойном тоне. Вы можете быть спокойны за свое психическое здоровье, ни о каких проблемах не может быть и речи. Наоборот, после прочтения вы, вероятнее всего, впадете в состояние эйфории, настолько прекрасным вам покажется все, что происходит в этой удивительной стране под названием Росатом. Честно рекомендую к прочтению корпоративную газету атомного завода для полноты картины того, чем живут люди в ЗАТО, официально. Рекомендация этого раздела будет короткой. Хотите знать правду о жизни в ЗАТО? Ищите, читайте электронные СМИ и форумы жителей. Здесь есть одно исключение. Вопросы въезда, выезда и режима остаются для жителей города темой негласного табу. Информация о режимных вопросах будет на сайтах сухая и официальная, с несколькими робкими вопросами-комментариями. Никаких возмущений вы не увидите по очень простой причине. Тема режима и трудностей, с ним связанных, по мнению жителей ЗАТО, очень опасна для обсуждения и грозит неприятностями. Во-первых, они знают с детства, что за каждым из них следят и вычислят, чей это комментарий при необходимости. А во-вторых, они абсолютно уверены, что как только количество жалоб на режимные трудности перейдет в качество, государство скажет: «Ну как же вы надоели!» и откроет ЗАТО. Поэтому лучше потерпеть и не жаловаться. Они родились при режиме, питали его с молоком матери. Всю жизнь живут при нем, ропща на кухнях, но и умереть они тоже хотят при режиме. На похороны в ЗАТО родственников, между прочим, режим привозить не запрещает. И из анкеты, конечно. Постороннему человеку, кстати, довольно трудно найти информацию о режимных вопросах на местных сайтах. Заголовок будет сформулирован в лучших традициях товарища Берии таким образом, что вы в жизни не найдете статью по поисковым словам. Например, публикация про новые правила въезда может называться так: «Почему чипы в пропусках запикали? Конспирация!» Похороны в ЗАТО. Мой уважаемый слушатель уже знает, что люди в ЗАТО ведут примерно такую жизнь. Рождаются и умирают. А значит, в ЗАТО есть все, что связано со смертью. Морг, похоронный бизнес, кладбище. И ритуалы, то есть похороны. Никаких особенностей, связанных с особым режимом или радиационной безопасностью, при похоронах в ЗАТО нет. Поэтому я ограничусь рекомендациями. Если на территории ЗАТО у вас умер близкий родственник, вы имеете право приехать на похороны. Для этого тот, кто вас приглашает, или вы сами должны немедленно отправить заявление на имя главы и затем быть на постоянной связи с режимным отделом. Если вы уже были в этом ЗАТО раньше, то вам сделают исключение и правила про 45 дней соблюдать не будут, поверят. А вот если еще не были, никаких сведений на вас ранее не поступало, а значит, проверочные мероприятия не проводились, тогда вам будет сложно. Все будет зависеть от двух факторов. На каком счету приглашающие вас родственники? Законопослушные граждане, незамеченные в оппозиции, или бунтари, подрывающие режим? В первом закроют глаза на сроки и оформят быстро. Во втором напишут, что вам необходимо ждать установленные законом 45 дней. У тех, кто захочет приехать на похороны из-за границы, шанс есть только если просящие его въезда известная в городе фигура. В остальных случаях стандартный ответ про 60 дней и до свидания. Не расстраивайтесь, у вас есть право приехать на могилу. А могила может ждать даже дольше. Тот же совет я дам тем, кто узнал с опозданием во времени, что его предки или родственники похоронены в ЗАТО. Чтобы приехать на такую могилу, сначала нужно собрать доказательства проживания данного человека в конкретном ЗАТО. Для этого, во-первых, необходимо получить в любом ЗАГСе Российской Федерации, а не именно в этом ЗАТО, свидетельство о смерти. Правда, если человек умер до 1994 года, то местом смерти, скорее всего, будет указано название областного центра. Это может ввести вас в заблуждение. Нужно будет провести сбор уточняющей информации и для этого обратиться в архив ЗАТО и в архив градообразующего предприятия. Если человек работал на атомном производстве, его точно найдут, если только это не женщина, менявшая фамилию после брака или развода. В архивах ЗАТО хранится информация о всех, кто когда-либо въезжал на территорию ЗАТО. Если человек там похоронен, значит, он там точно жил. В случаях, когда человек умер в При временном или разовом посещении, например, находясь в командировке, его обязательно повезут хоронить по основному месту жительства, а не положат в землю в зато. Если из архива придет положительный ответ, дальше сразу пишите заявление на въезд. Если ответ придет отрицательный, а так тоже бывает, то придется заняться сбором дополнительной информации. Во-первых, можно написать письмо на самый популярный сайт этого зато. По моему опыту, такое письмо помещается полным текстом в виде отдельной статьи. В письме расскажите об имеющихся у вас фактах, по крайней мере, имя и фамилию, попросите откликнуться тех, кто, возможно, помнит имя этого человека. Не пугайтесь, смело пишите заявление на въезд на имя главы администрации ЗАТО. Пишите, ищите, просите, находите, и вы добьетесь права на посещение могилы в ЗАТО. Если вам удастся написать проникновенное письмо и тронуть его содержанием сердца читателей, возможно, какой-нибудь доброволец даже возьмется осмотреть все могилы на местных кладбищах в поисках вашего умершего. В крайнем случае можно заказать такую услугу в похоронном коммерческом сервисе города. Их обычно несколько, услуги их довольно дорогие, но качественные. Используйте все возможности. Конечно, если после всех поисков никакой информации не найдется, а так тоже может случиться, если, например, вы ищете женщину, которая жила и похоронена совсем под иной фамилией, чем вы ее знали, то шансов на успех почти нет. В этом случае при отсутствии доказательств во въезде в ЗАТО вам откажут, здесь ничего не поделаешь, это будет законно. В этом случае просто продолжайте искать информацию. Если у вас когда-либо появятся какие-то новые сведения, например, вы узнаете новую фамилию того, кого вы ищете, вы сможете повторить всю процедуру заново. Закон в этом смысле вас никак не ограничивает. Ищите. Шопинг в ЗАТО. Есть ли в ЗАТО магазины? Этот вопрос глупый по своей сути. ЗАТО не может быть без магазинов. Другое дело, что те магазины, которые стали, это совсем не те магазины, которые были, но все же. ЗАТО без магазинов немыслимо, однако закрытость плохо дружит с экономикой. Поэтому рынок промышленных товаров делится для жителей ЗАТО на три части. Первое. Торговые центры и магазины закрытого города. Второе. Рынок закрытого города. И третье. Торговые центры и магазины открытого города. Популярность пунктов продажи распределяется ровно наоборот. Местные жители хорошо знают окружающий рыночный ландшафт, где, что, почем, и с удовольствием отдают предпочтение магазинам на открытой местности. Почему? И ответ на этот вопрос вы уже знаете, потому что в ЗАТО конкуренция ниже, а цены значительно выше. Потому что жить они хотят в городе закрытом, а ездить и покупать там, где есть конкуренция. Конечно, в случае продуктов вам никуда не деться, покупаете то, что будет рядом с домом. А вот в случае крупных вещей или сезонных закупок на всю семью, горожане с заводчанами, особенно те, кто имеет личное авто, устремляются на большую землю, увозя из ЗАТО деньги, поднимая экономику соседних муниципалитетов атомным рублем. Местная администрация ропщет. «Не для того мы приводили деньги в ЗАТО, чтобы вы их оттуда выводили». Она бы предпочла, чтобы жители ЗАТО никуда бы не выезжали и все свои деньги тут же и тратили. Но, увы, мечты эти остаются мечтами. Ничего не поделаешь, это, пожалуй, одно из главных завоеваний жителей ЗАТО в годы демократии. Тратим свои деньги где и как хотим. Более дешевую альтернативу местным торговым центрам для безлошадного и более бедного населения, а также местных пенсионеров, составляют местные открытые товарные рынки. Образовавшиеся стихийно в начале 90-х, про один из них, на котором торговала «Я лично, я вам уже рассказывала», они со временем получили свое место в городском ландшафте и стали неотъемлемой частью городской жизни. Цены здесь всегда ниже. Частные предприниматели ездят закупать производителю или на китайский рынок и зарабатывают свою маржу на обороте, а не на проценте. К тому же аренду на железный киоск не сравнить с ценой за аренду в торговом центре. Тепло да дорого. Администрация зато местные рынки тайно не любит. Они хотят получать побольше налогов, и это понятно. И втайне надеются однажды все открытые рынки закрыть и сделать из них крытые. Под предлогом заботы о красоте все киоски будут одинаковые. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. У вас тут вроде крыса пробежала одна в прошлом году. О здоровье продавцов. Чего ноги-то морозить? Шли бы в тепло. Они регулярно делают попытки эту инициативу провести. Здесь надо отдать должное местным предпринимателям. В своем большинстве представители поколения 40-50-летних, а значит, в 90-м им было около 18, и они пережили хаос, они сопротивляются давно и крепко. Ни шагу назад, ни пяди своей земли с рынка администрации не отдадим. Свое демократическое завоевание в виде права вести предпринимательскую деятельность выгодным для них способом многие из них отстаивают уже лет по 20 и не собираются сдаваться. Такое сопротивление вызывает поддержку и уважение малоимущих. Автомобилей у них нет, не будет рынка, погорит их бюджет. Что же купить в ЗАТО, если вы там окажетесь? Обязательно поищите тех, кто развивает собственный бизнес, производство. Цену сравнить вам будет не с чем, то, что они делают, будет штучным. Покупайте, не задумываясь. Поддержите то немногое, что не связано с атомным производством. То, что связано с атомным, и без вас есть кому поддержать. В Озерске это фирма «Камелия», ручная роспись платков «Батик». В Снежинске, Лесном, Новоуральске, Трехгорном, Заречном, Сарове, Зеленогорске, Северске, Железногорске сувениры и фотографии, брелоки и кружки с видами города не ищите в киосках Роспечати. Они снабжаются через головную организацию и не всегда берут на реализацию местную продукцию. Ищите их в фотоотделах и фотомагазинах, обычно это дополнительная статья дохода для последних. У многих из них, кстати, есть свои сайты, где вы можете заранее, перед поездкой в ЗАТО, поинтересоваться, есть ли у них в продаже сувенирная продукция с городской символикой. Удачного шопинга в ЗАТО!